Зара, какого хрена ты ржешь? Извини, капитан, очень смешно, выдавил сквозь смех я, ничуть не чувствуя раскаяния. Наконец-то поймет, какого мне было, когда они с Михауком надо мной и Пернай ржали вдвоем так, будто были старыми приятелями. Уж нам-то давно известно о том, какой ты бабник. Я сделал драматичную паузу, набравшись от капитана же дурных привычек. Потом продолжил. Точнее, каким бабником мог бы стать, если бы не непонятные заморочки у тебя в голове. Сабо и Гарб заржали по новой. Луффи гневно раздувал ноздри. Энн продолжал реветь, но уже тише. А из-за спины раздались голоса. Это семейное. Эйс точно такой же, сообщил нам старпом Йонка огненного кулака Джек. Джосс важно кивнул, посмеиваясь в кулак. Джекки. Джосс. Воскликнул капитан тут же восторженно. Он попытался было подняться на ноги, но сестра Юстас смешалась. От раздражения Луффи рявкнул внезапно. Энн, ну хватит реветь. Девчонка прекратила лить слезы мгновенно, но с еще большим усилием стала лупить капитана по груди. Тот попытался ее отодвинуть, но прищурился. Стой, это еще что? Вдруг перехватил он левую руку девчонки, вывернув так, что на предплечье стало видно татуировку. Явно свежую. Татуировку нашего Роджера, с соломенной шляпой. Хах, это он еще не был в курсе, что теперь такие татушки красовались на руках у всех офицеров его флота. И даже появились должностные различия. У командиров это были маленькие изображения их собственных Роджеров под большим нашим Роджером. У их первых помощников тоже было какое-то отличие. А вот у членов команды флагмана к уже существовавшим татуировкам прибавилась роза ветров под Роджером. У капитана-то была корона над черепом с костями. Блажь такая, эти татуировки, а может символ преданности или убеждений, для кого что. Но я уже представлял лицо Кэпа в момент, когда он узнает, и оттого давил смех кашлем. А Энн злобно вытерла свободной рукой покрасневшие глаза, но на вопрос отвечать не намеревалась, отводя взор от внимательных черных глаз Луффи. «А брат знает?» «Нет», — буркнула пиратка. Луффи тяжело и мрачно вздохнул. «Черт, я почти поверил Сабо. Может, я и правда, бабн, поверил во что?» Раздался еще один голос. Я вздохнул. Обещал ведь Чопперу, что обеспечу покой нашего Аболтуса. Но, видать, все гости заметили с помощью воли наблюдения то ли изменения в звучании голоса Луффи, то ли заметили его передвижение, сообразили, что он очнулся и пришли. Бен, Кэп, только увидав обладателя голоса, взвизгнул, скинул с себя Энн над ним движением и в три прыжка оказался возле правой руки своего обожаемого Шанкса. Бен Бэкмен с широкой улыбкой протянул ему руку для рукопожатия, но стоило Луффи руку подать, как он тут же был втянут в объятия. Глядя на это, я подумал, что должно быть так отцы обнимают любимых сыновей после очень долгой разлуки или возвращения с войны. Ну вот, деду даже руку не пожал, ударив вместо этого, а к какому-то пирату обниматься, пробурчал Гарб. Сабо сочувственно похлопал его по плечу, но больше его никто не слушал, потому что Луффи затрещал без умолку с совершенно счастливой идиотской улыбкой на лице. Он что-то рассказывал о себе, о приключениях, о своих Накома, в основном Бену, но и про остальных не забывал. Он задавал малопонятные мне вопросы, иногда справляясь о самочувствии известных ему членов команд гостей, и, в общем, отлично держал их внимание на себе, не позволяя ни отвлечься от себя, ни слова вставить ни по теме его болтовни, никаких серьезных тем или разговоров о делах. Интересно было смотреть на это со стороны, на то, как непривыкшие к Луффи пираты внимали ему. Я-то уже привык, выработал иммунитет, и на меня его обаяние так не действовало. Через некоторое время из замка выбежал Чоппер. Он пытался отчитать меня за то, что вместо обеспечения его пациенту покоя, о чем обещал позаботиться, я позволил гостям занять его внимание и привести в сильное эмоциональное возбуждение. Я отвечать не стал, вместо этого вынудив нашего врача посмотреть на счастливую улыбку капитана. Олень тут же вздохнул тяжело-тяжело, но больше мне претензий предъявить не пытался. А вечером того же дня я сообщил всем, что этот придурок очнулся. Не сразу, но в течение нескольких часов вокруг капитана собралась уже не только наша команда, но и все командиры и первые помощники дивизии флота. Радовались все, на лицах облегчения никто не скрывал. Все задорно-заразительно безудержно смеялись. Гарпии капитана вообще затискали, как плюшевую игрушку. Тот сопротивлялся, хмуро поглядывая на Сабо, чем вызывая смех тех, кто был в курсе звучавших ранее из уст брата обвинений. И смотрелся он в тот миг совсем не демоном, а скорее ребенком, наверное, позволив себе расслабиться, прежде чем погрузиться с головой в очередную войну. Невольно сравнив такого Луффи, позабывшего обо всем, и о проблемах, и о болячках, с тем утренним, бледным, едва живым Кэпом, я почувствовал, что напряжение отпускает и меня. Потому что когда капитан в порядке, и сияет улыбкой или сверкает хитрющими слегка безумными глазами, все было хорошо, и казалось, никакой войны нет. Но утром к ней следовало вернуться. Примечание к части. Глава мне по-прежнему не нравится. Я считаю, в ней есть недоработки, вроде персонаж, Зара, не раскрыт и прочее подобное. Я бы хотела видеть в этой главе несколько иные события, но по-другому не писалось. Глава 98. Первый ход новой партии. Луффи, ты потряс весь мир. Я зевнул. Спать хотелось неимоверно, хотя было утро. Уставал быстро, наверное, не до конца поправившись. Но признавать этого не хотелось, а потому я усиленно старался не вырубиться прямо за столом. Да и к тому же было скучновато. Сабо пытался добиться моего серьезного отношения к тому, что происходило в мире из-за меня. Но мне казалось, куда уж серьезнее. Ему, видимо, чудилось, что есть куда. Но я просто не понимал, зачем переживать о том, что от меня все равно не зависит. Впрочем, Сабо всегда был таким. Наверное, отношения с родителями сказались, и он всегда переживал о чем-то, о чем беспокоиться было себе дороже. И что, не впервые, вздохнул я, тоскливо. Я завидовал команде. Они-то развлекались где-то. Меня же оставили в штабе, осушать запасы крови морских королей, восстанавливаться и набираться сил. Судя по тому, как часто меня клонило в сон, и как сложно было ему сопротивляться, не зря. Хотя я подозревал, что меня просто Чоппера поил, чтобы я на рожон не лез, и не создавал на кома проблемы. Да, но это не отменяло факта, что сидеть в штабе, когда там такое, было скучно. Ты, как всегда, легкомысленен. Ты не понимаешь. Злился Сабо, пытаясь мне втолковывать что-то как маленькому ребенку, совсем как в те первые дни, когда я только присоединился к ним с Эйсом. Слушай, Акаину и верхушка дозора в бешенстве. Конг мобилизует старые и новые силы, словно готовясь к войне, масштабов которой еще не видел мир. Сейферполы рыщут всюду, что-то вынюхивая, и нам не удалось выяснить что. В высших кругах поговаривают о досрочном собрании правителей стран, входящих в состав мирового правительства. Говорят, Гарасии объявит о каком-то решении. Тенерюбита жаждут получить твою голову. Ты и так им насолил, теперь же еще и всю торговлю попортил. Они не поскупятся в средствах, выделенных на твою поимку теперь. А сами Гарасии. Сабо залез во внутренний карман мундира и выудил мне несколько фотографий. В одну из них он ткнул пальцем. Смотри, это фотография младшего из пяти правителей мира, за час до сообщения о твоей победе. А эта фотография через 5 минут после сообщения. Я обалдело уставился на единственное различие и нервно хихикнул. Посидел, да, посидел, причем мгновенно. Они напуганы. Ты сломал весь баланс мировых сил, и теперь никто не знает, чего ждать от будущего. Я поначалу загордился, но потом снова заскучал, буркнув всего одно имя. Эйс. У Эйса была совсем иная ситуация. В раздражении Сабо хлопнул ладонями по столу и чуть ли не прорычал. К войне Белоуса мировое правительство успело подготовиться. Они хотели избавиться от строптивого Йонка и сделали это, хоть и не своими руками. Почва для появления нового Йонка была подготовлена. Для них смена власти среди пиратов ничего не меняла. Конечно, они не ожидали, что новым Йонка станет тот, кого они рассчитывали казнить в процессе войны Белоуса, сын короля пиратов. Это сильно подпортило их планы, но не настолько, насколько испортил ты. В конце концов, что Марка, что Эйс, что иные кандидаты, которые могли бы возглавить остатки пиратов Белоуса, не привыкли бросать вызовов миру. Да и вообще, не факт был, что они выжили бы. Ну, появился бы в мире новый Йонка, и что, он бы просто стал очередным. Я фыркнул скептично, хотя и признавал доводы брата существенными. И, видимо, скепсис отразился на скучающем лице, раз он, вздохнув, продолжил. Луффи, пойми, до твоего выхода в море их правосудие считалось совершенным, абсолютным, неподвластным, непобедимым. Ты единственный пират из всех, включая Йонка и короля пиратов и исключая лишь Драгона, своего отца, кто решился так открыто бросить вызов всему миру и, более того, победить, и не единожды, разрушая все столпы, все устои, подрывая веру в правосудие и в само мировое правительство. Сабо снова вздохнул, и положил на стол передо мной еще один документ, содержание которого заставило мои брови взлететь в неподдельном удивлении. Они поняли твою опасность, да слишком поздно. Причиной разработки плана войны Белауса был не Эйс, и не Белаус, а ты. Белаус был Йонка много лет, а Эйс уже несколько лет тихо служил ему, и оба они не баламутили мир. Эйса считали опаснее Белауса лишь из-за имени, ведь за сыном короля пиратов готовы были пойти многие. Но ты был опаснее всех. Сингаку, прекрасно зная Гарпа и Роджера, и Рейли, и всю их родню, знал твою реакцию, использовал подарок Тича, Эйса, на полную. Они понимали, ты в стороне не останешься, потому и хотели использовать и Эйса, и самого старика Йонка, чтобы убрать всех разом, но главное, тебя. Этот план был подобен ловушке в ловушке. Прочитав статью о казни в газете, ты, купившись, отправился в Импилдаун. Но Сингаку тебя не недооценивал, понимал, у тебя будет шанс выбраться из тюрьмы, и ты его не упустишь. Он ожидал, что ты явишься на войну, и явишься обессиленный из-за боев в тюрьме. Он не ожидал только, что ты явишься с собственной силой, и вовсе не обессиленным. Я фыркнул, не обессиленным, как же, просто я не имел права упасть тогда, просто не имел такого права. Так что ты разрушил и этот план, а сколько всего ты натворил с тех пор, помог сохранить флоту Белауса себя, надоумил брата стать Йонка, прибрал в команду единственного сына Белауса, насмехнулся над Тенерией убита, присвоил себе клоуна, который, как я посмотрел, с удобством обустроился у тебя в штабе, один из лучших ученых мира у тебя в закромах, а ведь его оружием пользовались все. Дальше, ты убил прилюдно Дофламинго, теневого короля мира нелегальных сделок по контрабанде, чьими услугами пользовалось и мировое правительство, и, в апогее, победил большую мамочку, став Йонка. Они всеми силами не хотели допускать тебя к власти, а ты и не заметил, да, ты не просто пошатнул равновесие сил мира, ты уничтожил, разрушил это самое равновесие до основания. То, что в рейтинге самых разыскиваемых людей мира ты не первый, и даже не второй после отца, а третий, заслуга лишь Сингаку, который понимает, что они играют тебе на руку, повышая награду за твою голову, и тем самым, признаваясь в собственном бессилии. Но это не отменяет факта, что именно ты теперь враг номер один у мирового правительства. Отец, Сабо понял, что оговорился, и замолк, на мгновение сбившись с мысли. Я сделал вид, что не заметил. В конце концов, не видел ничего удивительного в том, что Сабо считал Драгона отцом. Я ему не завидовал совсем, а братом его считал, так что мне было все равно. Драгон воюет понемногу, отвоевывая или переманивая на свою сторону страны. Он действует не спеша. Кайда тоже не нападает так, как ты, в лоб, громко во всеуслышание заявляя о несостоятельности мирового правосудия. А ты, он попытался подобрать слова, описывающие весь тот хаос, что я устраиваю, но не осилил это гиблое дело. Ну, сам знаешь, у всех сейчас, и у Дозора, и у Шичибукаев, и у Сейферпола одна основная цель – твое уничтожение. И они будут делать для этого все – шпионить, изводить твоих людей, подрывать твою власть и авторитет, всячески. Они даже будут передавать информацию о тебе твоим врагам. В такой войне все средства хороши. Луффи, ну ты-то это понимаешь ведь. Я знаю тебя, брат, достаточно хорошо, чтобы утверждать. Ты не будешь ни с кем договариваться, кроме Эйса и Шанкса. Но именно на взаимных договоренностях и висел баланс мира. Ты одним своим действием сейчас подставил всех, в том числе и Драгона. Ничего, отец выкрутится, снова фыркнул я, потому что возникло ощущение, будто мне как нерадивому сыночку пытаются сказать, что я создаю папеньке проблемы, и он крайне недоволен. Ощущение мне не понравилось, ибо наводило на мысли, которые я не хотел думать. Сингаку рассказывал, что Акаину часов 8 на весь личный состав кричал, а потом напился, влез дедушка, до этого подозрительно молчавший. Луффи, он точно тебе это с рук не спустит. И зачем вы все это мне говорите? Не скрывая скуки и тоски, спросил я, роняя голову на сложенные на столе руки. Я ведь укреплю позиции, а потом, они ничего не успеют сделать, ничего. У меня уже назначено рандеву с Кайда. Гарб заржал, что-то лопача о гордости и прыткости. Я его игнорировал. Ты же не забыл, брат, что стать Йонка не предел моих мечтаний. Тут уж засмеялся и Сабо. Действительно, вот я, идиот, и чего только ожидал от тебя. Я пожал плечами, не поднимая головы. Глаза закрывались сами собой, но пока я еще держался. Ладно, тогда я просто предупрежу, произнес брат, когда отсмеялся Луффи. Пришлось поднять голову все-таки. Они издали закон, по которому к смерти приговариваются все, кого можно назвать семьей пирата, то есть предки, включая бабушек и дедушек, и родителей, братья и сестры, дети и внуки, и даже правнуки. И неважно, родные или приемные, это касается и опекунов, и, в общем, всех, кого пират мог бы назвать родными. Я мгновенно проснулся и ошалело посмотрел на брата. Они что, совсем рехнулись? Сабо понимающе хмыкнул, но продолжил мысль, к которой вел. Официально этот закон принят, чтобы предотвратить появление новых пиратов в новую пиратскую эру, которую, между прочим, объявил ты. Помнишь, в колокол дозора звонил? Неофициально этот закон – рычаг давления на одних пиратов и способ для провокаций других. Они посчитали, что раз уж равновесие мировых сил ты разрушил, они могут строить любое новое равновесие. Они будут использовать семьи пиратов для шантажа и в качестве заложников, чтобы контролировать и управлять нами. А особо непокорных они будут провоцировать, понимаешь? Я так понимаю, закон создан для меня, скривился я, когда до меня дошло, что все это время пытался сказать мне брат, о какой опасности предупреждал. Луффи, твои близкие все сильны, мы можем за себя постоять сами, они не решатся связываться. Но ответь мне на вопрос, а у твоей команды, у твоих командиров родственников и близких много? Я устало расфокусировал взгляд, пытаясь припомнить всех близких моих Накома. Сабо понял это несколько по-своему. О, по глазам вижу, что до тебя дошло, что я пытался сказать, а сразу сказать про закон никак, фыркнул раздраженно я. Сабо пожал плечами, явно остро сожалея, что я опять понял его попытку вразумить меня не так, как он хотел. Ладно, хорошо, я учту. Сабо устало и замученно потер себе переносицу, помял виски и жалобно-жалобно спросил. Луффи, ты вообще понимаешь, сколько человек сейчас зависит от твоих решений? Понимаешь, что это тебя будут провоцировать? Но сила голоса его нарастала с каждым вопросом. Понимаешь, что тех, кому ты доверяешь, будут шантажировать близкими, пытаясь вынудить их предать тебя. Понимаешь, что тебе придется опасаться удара в спину отныне. Понимаешь, что тебе нельзя поддаваться на провокации, что нельзя рисковать целым флотом ради нескольких человек. Почти вскричал он. Я фыркнул. У Сабо Иса был иной склад ума, отличный от моего, и совсем иные приоритеты. Я всегда это знал. И если раньше пытался объяснить поступки им, в детстве, то сейчас понимал, что они просто не поймут. Не поймут, что моя команда знает, что я безумец, но именно поэтому они и последовали за мной. Потому что мечты каждого из нас большинству населения мира покажутся безумными. Потому что решиться попытаться их исполнить – безумие само по себе. Потому что на пути к таким мечтам – просто глупо размениваться на мелочи. Я знал, что Сабо не поймет моих причин, а команда не поймет, если однажды я откажусь, рискуя всем, спасать кого-то одного. И я знал, командиры моих дивизий точно такие же. Они тоже последовали за мной по той же причине. Они сделали свой выбор в вопросе, умереть в погоне за мечтой, или всю долгую жизнь жалеть о том, что испугался, что так и не попытался предпринять хоть что-то ради исполнения желания. Не все из них жили так всегда, но мои идеи оказались заразны, потому что погибнуть в погоне за мечтой, или бросая вызов миру ради спасения близкого человека, в этом была какая-то особая честь. Но, конечно, не надо умирать за мечты, или близких, нужно ради них жить. Вот такой вот я глупый и наивный мечтатель, но, возможно, это единственное, что сохраняло во мне человечность. Усмехнувшись мыслям, я вдруг осознал еще одну вещь, уже касающуюся вопросов брата. Я понимаю, что дозор и мировое правительство вырыли себе могилу, отрезал я. Сабо ошеломленно посмотрел на меня, явно не ожидая подобного ответа, и не понимая, каким образом горосы исплоховали. Наверняка был уверен, что это серьезный ход против нас. Я усмехнулся снова и принялся объяснять. Пираты не любят сотрудничать друг с другом. Но когда есть общий враг, общая цель – это сила, способная объединиться. Мало кто это понимает, и уж точно не наше правительство. Поэтому когда разъяренные пираты всего мира, злые от того, что кто-то покусился на их близких, объединятся перед общим врагом, у мирового правительства просто не хватит сил, чтобы противостоять нам, я прищурился и улыбнулся. Мне же будет проще стать королем пиратов. Сабо совсем обомлел, мол, как это связано. Я улыбнулся шире. Я однажды всего лишь одной речью объединил кучку пиратов, которые минимум презирали друг друга и объединялись временно, чтобы сбежать на свободу из Импилдаун. Они теперь сильнейшая дивизия моего флота и самая сплоченная, преданная друг другу и мне команда во флоте после моей. Могу попытаться объединить вообще всех. Дед мгновенно загоготал, хлопая по столу от экстаза. «Вот это мой внук», — заявил он. Сабо внезапно ткнулся носом в сложенные в замок руки на столе. Его плечи подозрительно подрагивали. Видать, тоже понял, что объяснять мне что-то бесполезно. Он бормотал что-то под нос, про обречены. На этом разговор с братом был окончен, и я отправился в кроватку, чтобы наконец-то поспать. Все соглашения и иные дела с представителями Йонка я обсудил еще с самого утра. Джоз с Джеком почти сразу после этого покинули мой штаб и уплыли. Они и так слишком долго ждали моего пробуждения. Команды затасковали на суше, да и Ису нужно было укреплять власть над островами, которые мои пираты отдали ему, как мы и договаривались. И если Джоз еще мог позволить себе болтаться, прохлаждаясь где-нибудь, хоть бы и у меня в штабе, то Джетки, правая рука и первый помощник братика, не имел на это права. Бен задерживаться не собирался тоже, но к отплытию готовился только следующим утром. Я надеялся, что вечером мы еще посидим, и он расскажет мне еще каких-нибудь байк о похождениях Шанкса и его команды. Ничего необычного в соглашениях не было. Проход судов по акваториям, торговля, сотрудничество. Короче, скука-то еще, хоть и необходимая. Возможно, еще и из-за нее мне и хотелось спать. Правда, до спальни я так и не дошел. По дороге меня перехватило УАЙТИ. «Капитанчик, здравствуй», — порывисто обняла она меня, а точнее повисела на шее пару мгновений. «Рада видеть, что ты без нянек своих». Я прямо-таки обиделся за своего оленя. Ну да, накануне он от меня не отходил ни на шаг, а как сказал Зара, и весь месяц предыдущий редко меня покидал. Но это же от беспокойства. Так что я хмуро напомнил: «Чоппер не нянька, он врач». УАЙТИ хмыкнула, но отвечать не стала, вместо этого почему-то воровато оглянувшись, уточнила: «Скажи мне, кто-нибудь из твоей команды сейчас в штабе есть?» «Нет, они договариваются с королем одного из наших королевств, вроде», — пожал плечами я, пытаясь припомнить, что мне с утра говорили Робин и Мони. Я тогда еще с просонья был, и реальность осознавал смутно, но, кажется, что-то вроде этого они и говорили. «Но это не важно, важно знать, зачем ей это». «А что, отлично, идем», — воскликнула пиратка, внезапно хватая меня за руку, и потащила куда-то быстро, почти бегом. «Уай, куда ты меня тащишь?» — пытался протестовать я. Ледяная королева мельком обернулась и приподняла уголки губ в улыбке, лукаво сверкнув глазами. «В постель, разумеется». Я едва не подавился воздухом, но вообще ситуация веселила. «Хаэм, а что мы там забыли?» — приподняв брови в изумлении, весело поинтересовался я. «Я хочу уложить спать своего капитанчика», — также весело ответила она, пожимая плечами, но уже не оборачиваясь. «Вот так вот прямо, даже охмурить не попытаешься?» — еще более изумленно спросил я. Она ведь предпочитала сама провоцировать мужчин, каким-то образом затмевая разум так, что ее жертва или любовник обычно лишь смутно и урывками помнил близость с ней. Я исключением не был. Именно ради физической близости, похоже, меня в постели тащили. Так почему же вдруг? Но вот поворот коридора, и моя спаленка, в которую меня затащили буквально за шкирку. «Нет, это перестало быть забавным», — серьезно ответила УАЙТИ Бей. И тогда я не менее серьезно поинтересовался: «Зачем тебе это?» «О, во мне говорит эгоизм и самомнение. Я знаю, что не первая у Монки Де Луффи, но я хочу быть первой у Йонка Монки Де Луффи. И хочу, чтобы этот Йонка был со мной по своей воле. Вот всегда знал, что женщины странные и страшные». «Конечно», — Уэй объяснила, — «но я так и не понял, зачем ей было быть первой у Йонка». От мысли она меня отвлекла, зазывно улыбнувшись и облизав губы юрким язычком. А взглядом она была настоящей хищницей в тот момент, отчего мне становилось не по себе. И только после своего действия, явно провоцирующего характера, она спросила: «Ты против?» Она сняла свою капитанскую шляпку и сбросила капитанский плащ, красиво поведя плечами. Длиннющие ноги, широкие бедра, узкая талия, в целом точеный стан, красивая осанка, пухлые губы. Воспоминания об этом теле нахлынули разом, легко затопив сознание, отчего я и выдохнул. «Я, не я, и совесть не моя», — и я утянул ее на себя, чтобы упасть в постель, и тут же подмять чертовку под себя. Сон? Какой? Морской король, задери меня, сон. Не помнил, что это. Много времени спустя, или немного, но я проснулся от шевеления рядом с собой. Сон уходить не спешил, поэтому я сумел открыть лишь один глаз и заметить, что за окном смеркалось, а Уайти неспешно одевалась. «Уходишь?» «Да». «Не хочу, чтобы твоя команда застала меня в твоей постели». Я, смутно понимая, о чем она, захотел спросить почему, но в этом не было нужды. Точнее, не хочу видеть, как ты пытаешься оправдаться перед друзьями. Ты же такой мнительный, местами, капитанчик, что даже и не скажешь порой, что пираты один из худших. Смеялась надо мной женщина и губы трубочкой вытянула, делая вид, что ее расстраивает мое поведение. Я, почти проснувшись, игриво спросил: «Я, по-твоему, мнительный, значит? А вот ответь мне, почему ты не прикасаешься к девушкам из твоей команды?» — провокационно спросила Уай. «Ты, пират, увидел, пожелал, забрал себе, а они, твои, так почему же?» Я, проснувшись окончательно, перевернулся на спину и с удовольствием потянулся. Где-то в теле что-то хрустнуло, но странно, тянущей боли в боку я больше не чувствовал, да и в голове, будто бы прояснилось, будто бы даже от близости с женщиной. Хотя на деле ничего странного в этом не было. Я же выпил за сутки очень много крови морских королей, который, оказывается, и пичкал меня Чоппер, просто договорившись с Санджи, что кровь больших чудищ, пойманных на мясо, Кок оставляет врачу. То-то я думал, где Чоппер ее берет, и сомневался, что она человеческая. Впрочем, запасы оленя для переливания тоже иногда сливались мне. Хорошо, что не часто. Так вот, крови я выдал много, и мне просто оставалось подождать, когда она ускорит мою регенерацию. Видать, это и произошло, потому что боюсь разрушить команду, наверное, пожал я плечами, отвечая командирше третьей дивизии моего флота. Это все равно, что перечеркнуть доверие. А девушки твои, кажется, были бы не против, фыркнула ледяная королева, вроде как утвердившись в моей мнительности. Она поправляла бант на шее у зеркала, оттуда и продолжила мысль: «К слову, у тебя вся команда странная. Я тут на досуге пыталась охмурить хоть кого-то из твоих симпатичных парней. Они моих попыток, кажется, даже и не заметили. Теперь я не понимаю, почему мне удалось охмурить тебя». Она обернулась и уперла руки в бока, будто ожидая ответа, но взгляд ее был задумчив. Может, напряжение войны, шедшей тогда, сказалось, а может, долгая разлука с командой была тому причиной. Хотя вероятно, что я восприимчивый к женскому вниманию, заметил я весело, улыбаясь. Не кстати вспомнилось замечание собой о том, что я бабник. Настроение хотело было испортиться, но Уайти красиво колокольчиком рассмеялась, прежде чем дойти до меня, чмокнуть в щеку и удалиться. Так что настроение передумало падать. Я потянулся снова, пребывая в прекрасном настроении, высокой бодрости духа и отличном самочувствии. Спать больше не хотелось, в ушах звенеть перестало, думалось легко и свободно, без усилий, как накануне. Настроение было настолько хорошим, что ничто не могло его испортить. Даже скорый отъезд Бена не мог омрачить мне его. Мы с ним, кстати, весело провели вечер и половину ночи у костра. Бен рассказывал о капитане своем и о приключениях с ним. И, честно говоря, эти приключения немногим отличались от моих, разве что большим благоразумием. Да, Шанкс, в отличие от меня, предпочитал не рисковать своими людьми, а потому не вынуждал их бросаться за ним в бездну, к неизвестности. И да, его безумные приключения были разбавлены славными попойками, дебошами и загулами. Все как в старые добрые. Дядя любил выпить и не боялся попасть в глупую ситуацию из-за этого. Так что многие рассказы о приключениях Бен заканчивал тем, как его капитан проснулся в объятиях очередной красотки, имя которой даже не помнил, а она оказывалась или женой главы островных Якудза, или дочерью короля, из-за чего им с командой приходилось спешно сматываться, ибо с Шанкса требовали за поруганную честь дочерей, племянниц, внучек или за измены жен. И, естественно, смотаться без проблем тоже не получалось. Я искренне смеялся, прекрасно понимая и дядю, и Бена, и в то же время мне было не смешно. Я ведь прекрасно осознавал, что люби я выпивку так же, как Шанкс, я был бы точно таким же разгильдяем. Нет, не то, чтобы я таким не был, просто старался все же избегать скользких историй. Даром, что пират, но посиделки у костра кончились, и утром, с первыми лучами солнца, старого знакомого, можно даже сказать друга, я проводил. Он, вместе со своими накома, быстро скрылся под рифовой стеной моего штаба. И вот только когда из гостей в замке остались только свои, брат и деда, я занялся изучением сложившейся в мире за месяц моего отсутствия ситуации. Читал газеты, анализировал то, что мне докладывали командиры, и, короче, делал выводы. Не то, чтобы ситуация в мире меня волновала, мешала моим планам, или вынуждала подстраиваться под обстоятельства. Просто как капитан флота я обязан был ее знать. Все-таки, говоря о капитанской ответственности за жизни подчиненных, Сабо был прав. Просто так остро, как он, я к этому не относился. И все в моей жизни было как всегда. Стоило что-то начать планировать тогда, когда заниматься этим было бессмысленно, как все планы летели на мелкую закусь морским королям. Около полудня мне позвонил Сингаку на Ден-Ден Муши, который Зара мне все же вернул. Вот честно, чьего звонка я не ждал, так это звонка бывшего адмирала флота морского дозора, а ныне главы какой-то там маринерской инспекции. И началась наша беседа как обычно, то есть как обычно для моих бесед с дозором, со взаимных колкостей. «Монки де Луффи», — воскликнул Сингаку с рычащими нотками в голосе, начиная разговор первым, услышав мое мычание в трубку. «Не сказать, что я рад слышать твой бодрый голос и понимать, что ты не только жив и здоров, но еще и снова в победителях». Я хмыкнул. «И все же я рад, что ты оказался сильнее Линлин, Ден-Ден Муши, передающий не только голос собеседника, но и его эмоции», — тяжело вздохнул. Тяжело вздыхающая улитка смотрелась несколько комично. «Сингаку, какая честь!» Не скрывая издевки, воскликнул я в ответ. «Неужели такой великий человек, как ты, звонит, чтобы меня поздравить? Не язви, будь любезен, Мугивара», — рыкнули мне. «Знаешь же, что поздравлять пирата с достижением для дозорного непозволительная низость, почти предательство. Я по делу. Какое дело может связывать дозорного и пирата? Тем более бывшего адмирала флота и действующего Йонка», не удержался я, хотя и звучало это несколько по-детски хвастливо. «Дело, всего лишь просьба этого пирата к дозорному спасти от гнева ныне уже побежденной Йонка, близких его накома, не связанных с пиратством», ехидно отозвался Сингаку, напоминая мне о том, что я однажды просил его об одолжении. Это сразу уничтожило весь мой веселый настрой и вынудило насторожиться. «Я внимательно слушаю». «Так-то лучше», — хмыкнула Ден-Ден Муши голосом лучшего друга деды. «Короче, твоих людей я защитил, по-своему, конечно, но вот отпустить их не успел». Сингаку снова вздохнул, будто бы не знал, как сообщить мне неприятную новость так, чтобы это не вылилось в проблемы для дозора. «Ты знаешь о новом законе, касающемся родственников пиратов?» «Наверное, в тот миг я мгновенно побледнел, потому что понял, к чему мог вести столь странную беседу бывший адмирал флота Дозора. Я просил его, еще когда мой флот только-только сформировался после моей победы над Дон Кихотом до Фламинго, просил силой Дозора защитить не последних для команды людей, проживавших в Истблю. Я планировал войну с Большой Мамочкой и знал, что она очень любит подчинять себе пиратов или уничтожать их, воздействуя через близких. Для моей команды, по крайней мере, для известных ее членов, таких людей было немного, тех, кто не мог защитить себя сам, и тех, чья связь с нами была очевидна. Так, например, плотникам Галлила, докторине королевства Драм, королю Арабасты, королю и принцам королевства Рыболюди ничего не угрожало. А вот некоторым друзьям из моря, которые я считал родным, реально грозила опасность. «Стой, раз уж ты упомянул закон, значит, дело пахнет чьей-то казнью», я выдохнул, чуть судорожно. «Ты же не хочешь сказать, что Каючан, Наджика, старика Гиндза и боевых коков Баратти во главе с Зифом вы собираетесь казнить за связи с нами?» — прямо спросил я. Сингаку долго молчал, прежде чем молвить. «Некрасиво вышло, но ты прав. Акаину заинтересовался, почему я решил проинспектировать базы в Истблю без указаний сверху, так что их казнят через неделю, не очень публично, но событие обязательно осветит в прессе. Гарасы считают верным ходом начать исполнять закон именно с близких твоей команды. Сожри тебя, морской король, Сингаку». Выругался я так, что эхо еще долго гуляло под сводами каменного замка предков. Крепкий стол из какого-то дерева тоже оказался разломан в щепки. Да, я ожидал, что он подтвердит мои худшие подозрения, но все равно, черт, как я мог вообще довериться дозорному? Сокрушался я. Совсем ведь не подумал о хитрозадости бывшего адмирала флота. Подлые стратегии Акайну ни в какое сравнение не шли с многоуровневыми многоходовыми комбинациями Сингаку. Мне, пирату, даже в ум не пришло, что дозорный использует мою просьбу как возможность надавить на меня. Стыд и позор. Сингаку был, конечно, человеком чести, человеком, понимающим, что дозор не всегда справедлив, а его правосудие далеко не абсолютно, и все же он, разумеется, был предан присяге. И следствием того, что я забыл об этом, стали существенные проблемы, и эйфория от победы над Минго не была мне оправданием. Я не желаю знать, как это произошло, прервал я оправдательную речь в самом начале. Вряд ли друг деда собирался оправдываться, но и просто объяснений я слышать не желал. В них будет слишком много лжи. Я вздохнул. Чего уж теперь, это моя ошибка, и ответственность за нее нести предстояло только мне. Сокрушаться было поздновато, а вот подвести итоги ошибки можно. Что ж, сыграно верно, Сингаку, признал я, более-менее ровным голосом. Даже лишившись поста, ты разыгрываешь всегда все козыри, даже если их тебе подкидывает пират. Я не могу оставить этих людей вам на растерзание, значит, я явлюсь на казнь. Надеюсь, ты понимаешь, что я осознаю грамотно расставленную ловушку, что я понимаю, нас будут ждать. Меньшего и не ожидал, хмыкнул Сингаку. Наверняка ведь и рассказал мне о казни для какой-то своей игры. Может, он хотел испортить репутацию Акайну моими руками? Почему-то мне казалось, что Гарасы не рискнут второй раз развязывать войну. Значит, небезразличных моим Накама людей собирались казнить втихушку, чтобы мы обо всем прочитали из газет. Но Сингаку предупредил. Ох, что-то тут было нечисто. Мне предстояло решить головоломку. Хорошо, снова хмыкнул я. Предупредить только хочу. Эта ситуация напомнила мне о войне Белоуса. Один раз подобные твои планы уже провалились, и нет никаких гарантий, что на этот раз план выгорит, и дозор твой обожаемый не сядет в лужу снова. Ситуация изменилась с тех пор, отрезал Ден Муши голосом Сингаку. Это давало мне пищу для размышлений, ведь означало, что его задумка как-то все равно связана с планом войны Белоуса, который, кстати, лежал у меня на столе в кабинете. Революция где-то достала его, а собой передал мне. Неужели? Иронично переспросил я. Ден Муши снова тяжело вздохнул, уже который раз, голосом Сингаку медленно, с паузами между словами объясняя, будто рассчитывая, что я поверю. Мугивара, я действительно не хотел, чтобы так вышло. Я, разумеется, не поверил. Этот закон он зальет кровью невинных мир до самого шпиля замка Гарасы в Мариджей. Я фыркнул злобно. Мариджей и так залит кровью и слезами невинных, тысяч людей, находящихся в рабстве у Тенирьюбита. Я был там, знаю. Запачкаться больше, чем вы уже себя запачкали, вершители абсолютного правосудия, кажется, невозможно. И снова тяжелый вздох сокрушил бедную улитку. Если у нее вообще были легкие, ей не хватало их, чтобы выдыхать так протяжно. Мой собеседник явно очень жалел, что я видел черную сторону дела, которому он посвятил жизнь. Неприятно слышать эту правду от пирата, особенно неприятно от такого, как ты, сообщил бывший адмирал флота мне. Но ты же понимаешь, что этот закон, в нем есть смысл. Боящиеся за близких больше не выйдут в море пиратами. Ваши братья станет меньше. Настоящие пираты от своих целей не отступятся, перебил я его уверенно, с презрением добавляя, а бандитам, плавающим под пиратскими флагами, плевать на всех, кроме самих себя, так что в море ничего не изменится. Этот же закон он может объединить всех пиратов. Я не допущу этого, вскричал Сингаку резко и неожиданно, кажется, давая обещание самому себе. Ты этим лишь спровоцируешь очередную войну, констатировал я и предупредил. Мой собеседник долго молчал, что-то явно обдумывая, прежде чем сообщить. Что ж, Мугивара, теперь мне жаль, что ты выжил. И мне жаль, что я был слишком хорошего мнения о тебе, ответил я. Разговор на этом был окончен. Чувствуя несколько сильных воль на острове, командиров дивизий, скорее всего, я решил, что мне надо куда-то смыться и побыть одному, поразмыслить над ситуацией. Так что я поспешил скрыть свою волю и присутствие, направившись в место, где редко появлялись посетители, в местное хранилище свитков или в библиотеку. Там не было ни одной книги на понятных людям языках, потому туда и не заглядывали. Это было бессмысленно. Я мог там побыть один. Как ни странно, новой войны так скоро не хотелось. Мои пираты устали, многие из них были ранены, отстаивая мою акваторию, и не пришли в себя от потрясений. У нас было туго с едой и медикаментами. Нужные нам острова мой флот почти отстоял, утверждая власть над акваторией, некогда принадлежавшей Линлин. Несколько нужных островов еще предстояло отбить у пиратов Кайда, Тича и остатков пиратов Большой Мамочки, всего около 7 островов и одного архипелага. Кое-какие договоры с королевскими семьями и мэрами еще не были заключены. Да, возни с этим предстояло еще немало, а флот-то уже был потрепан. Так имел ли я право бросать его в новый тяжелый бой, к которому был подготовлен дозор, но не мы, ради нескольких человек, дорогих моей команде? И стоило ли бросать в бой флот, чего от меня явно ждали, или проще было обойтись командой, или вообще заслать диверсантов, и просто выкрасть пленников до казни, тихо, было оптимальным решением. Время не позволяло тратить мгновение на размышления, оно ожидало моих решений, которые следовало принять быстро. Примечание к части. Здесь могла быть эротика. Почему ее нет? А я не решилась портить работу внезапным повышением рейтинга. Глава 99. Абсурдно серьезный. Я сидел на широком бревне и задумчиво смотрел в небо. Мою спину своей спиной подпирал Зара. Бревно было достаточно широким, чтобы сидеть на нем с комфортом с двух сторон. Точнее, не так, на нем было сидеть комфортно, только если спиной к тебе сидел еще кто-то, а иначе не хватало спинки. Вот мы с Зарой подпирали друг друга. На моем правом плече и на левом плече моего первого помощника крепко и спокойно, несмотря на окружающий шум, спала Нами, пуская слюни, как маленький ребенок. Новость о том, что ее сестра и любимый дядюшка в беде, никак не повлияла на нее. Не сомневалась, что команда сделает все, чтобы их спасти, а потому и не переживала попусту. А спать, ну, Нами просто устала, и шум ей совсем не мешал. Когда почти 2 года живешь с компанией, которая умудряется шуметь даже во сне, быстро привыкаешь отдыхать в любых условиях. С левой от меня стороны сидел Усоп, он тоже был спокоен, дышал глубоко, ровно. Обычно для него сердечная мышца в его груди сокращалась с нормальной скоростью, дробно, равномерно. Единственное, что выдавало в нем напряжение, это крепко сжатые в кулак пальцы и сталь в глазах, с которой он то и дело смотрел на меня, и тоже больше не боялся ничего, когда команда была рядом. Рыкхем пытался подкатить к Виви, не замечая тени Санджи, нависшей над собой, и готовой в любой момент хорошенько вдарить незадачливому кавалеру нашей принцесски. Морковка с восторгом прыгала вокруг Дюгони, пытаясь изучить феномен полутюленя-получерепахи, который еще и кунг-фу владел. Виви, напрочь игнорируя Рыкхема, уныло комментировала действия крольчихи Минка. Мирно собачились Кавендиш и Бартоломео, то и дело, катаясь клубком по земле и пытаясь достать друг друга кулаками. Робин, Рейджу и Мони что-то тихо обсуждали между собой, наверное, строили планы по захвату мира. Фрэнки что-то доказывал Пазлу и Сою, играл на скрипочке Брук, мурлыкая любимую песню Саки Бинкса. Ему громогласно подпевали Хайрудин и Орлумб так, что закладывало уши. Бонита о чем-то спорила с Уайти, и спор грозил вылиться в драку. Их безуспешно пытались угомонить Чоппер и Ля. Марко спал, и Макгай был к этому близок. Джимби пытался призвать всех к тишине и порядку, мол, собрание-то было серьезным, но его слушали разве что Алладин и его супруга, дочь Линлин, Пролине. Педро делал вид, что нес дозор, и что никакого шума вокруг нет. Идя весело ржал над происходящим, а Энн просто не понимала, что происходит. Зара за моей спиной зевнул, невольно вызвав и у меня ответный зевок. Ну что ж поделаешь, не умели мы быть серьезными, особенно когда собирались вместе. И как обсуждение штурма штаба морского дозора превратилось в это? Ну, то есть, в привычную всем шумную потасовку. Всем было плевать на обсуждение планов и чего-то подобного. Почему-то дозор никто из присутствующих не считал серьезным противником. И на удивление никто не спросил, с какого перепугу я готов был рискнуть всем ради нескольких близких членам своей команды людей. И участвовать в принятии решения они не хотели. Ждали решения капитана. И вот я сидел на бревне, подпираемый Зарой и залитой слюной Нами, и вяло думал о том, что если мой старпом посмеет уснуть, я его стукну. С принятым решением все согласны? Вздохнув, подал голос я. В конце концов, пора уже было что-то решать. На лесной полянке неподалеку от штабного озера мгновенно воцарилась тишина, и десятки недовольных взглядов обратились ко мне, мол, чего тебе еще надобно, чертов капитан. Джимби облегченно вздохнул и, воспользовавшись тишиной, попытался поднять старую тему. Разумно ли это, соваться в штаб дозора, находящийся в полной боеготовности в НАС-39, перебил рыбочеловека Зара, снова зевнув, и принявшись перечислять монотонным голосом. Капитан, я, ведьма, усоп, завитушка, чоппер, зануда, язва, Фрэнки, стерва, Брук, Марка, Мегера, Фукабаши, Оторва, Педро, Джимбей, Уилл, Макгай, блудница, Пазл, Дюгони, Саибу и прилипала, Кавендиш, Бартоломео, Идиа, Леа, Хайрудин, Орлумб, Алладин, Пролине, Ехидна, Белыми, Роски, Блюгелли, Абдула и Джет. Хорошо, что истерички с нами не будет, мой старпом зевнул в очередной раз и, заглянув через мое плечо, демонстративно раздраженно глянул на Юстасен. Что говорить, от ее истерик устали все настолько, что после последней ей не только позволили присутствовать на совете, но и согласились считать частью моей команды. Да-да, Ник, я согласился. Уже на что угодно был готов, лишь бы заткнулась. Я даже начал подозревать, что Кит не просто так сплавил свою сестричку мне, и это был его способ разрушить мой флот, но главное, мою психику, изнутри. Я не истеричка, а слина зеленоголовая, топнув сапожком на каблучке, заявила Энн, упирая руки в боки. Санджи мгновенно заржал, но он единственный, кто смеялся над новым прозвищем Зара. Остальные тоже посмеивались, но уже над кошмаром в юбке. Заострять внимание на теме я, правда, не стал, хотя очень хотелось вякнуть что-нибудь язвительное истеричке. И все же заводить ее снова не стоило, так что я переключился на новые имена, которые услышал от друга. Хаем, кто такие ведьма, язва и стерва мне ясно. Зануда, я так понял, Виви. Ты прав, по сравнению с этим экземпляром, я тоже посмотрел на Энн выразительно, она совсем не истеричка. Но почему Моне, Мегера, а Морковка, почему Оторва? Про Линета ясно, почему по имени, потому что супруг ее тут, с прилипалой деткой 5 тоже все ясно. А Ехидна, это Рейджу, так, уточнил я. Народ так и не вернулся к своим делам, а прислушивался к беседе, что странно. Ага, угадал, Зара снова зевнул. Захотелось его стукнуть уже только за это. Завитушка старшая, не звучит, а она все время ехидничает, потому и ехидна. Оторва, оторва, потому что оторва. Везде влезть, все посмотреть, и тормозов она не знает. Мегера, потому что ей слово скажи, а она рявкает в ответ так, что уши закладывает. Все посмотрели на несчастную Моне, отчего та мучительно покраснела. На ее белой коже это смотрелось дико, но симпатично. Про Лине я бы психичкой назвал, но моя голова мне еще дорога, друг передернулся. А я хмыкнул, заметив все же осторожный, но тяжелый вздох Алладина. Видать, он был согласен с мнением Зара, насчет психованного характера жены. Эй, чертовы ублюдки, не игнорируйте меня, возмутилась Энн, когда до нее дошло, что ее выступление проигнорировали. Я вздохнул снова, на этот раз тоскливо. Ну, блин, я и компанию собрал. А блудница, кто? Склонив голову к плечу, с интересом, но не без смущения уточнил Усоп. Уайти, кто же еще? Пожал плечами я. Канонир глянул на ледяную ведьму. Та симпатично ему подмигнула и послала воздушный поцелуй. Теперь мучительно краснел уже Усоп, а Уай бессовестно над ним смеялась. Но вдруг смеяться она прекратила и переключилась на меня. Хаем, капитанчик, в продолжении нашей беседы накануне, я беру свои слова обратно. Хотя бы твой старпом, но заметил мои попытки его соблазнить, раз уж он назвал меня блудницей. Спина, на которую я опирался своей спиной, ощутимо напряглась. Странно тогда, что ты недооценила мою команду, рискнул ответить я, задумав пакость. В частности, Зара не поддался на твои провокации просто потому, что у него уже есть увлечение. Две девушки, и он никак не может определиться, кто из них ему нравится больше. Правда, сердце его разбито, наигранно покачал головой, вздыхая печально я. Одна из его девчонок, дозорная, а вторая, предпочла ему фехтовальщика более опытного. Мир сделал вокруг меня кульбит, и следующее, что я почувствовал спиной, это землю, а всего мгновением позже горло коснулась острейшая заточка двух перекрещенных катан. Надо мной нависал мой первый помощник, пылая праведным гневом. Я смеялся. Что ж поделаешь, если Зара всегда остро реагировал на мои подколки касательно его странных отношений с двумя молодыми и совершенно разными девушками. Перекрещенные катаны несколько мешали говорить и даже просто делать вдохи. Слишком хорошо чувствовалась острота и жажда крови двух мечей, один из которых, К тому же, был проклят, так что я попытался пальцем отодвинуть от себя оружие, но быстро об этом пожалел, ведь порезался. «Да ладно тебе, Зара, что ж ты так остро реагируешь, если я не прав, слизывая выступившую в порезе кровь, спросил я. Друг прищурился опасно, но мечи убрал. Правда, прежде чем отойти от меня, он хорошенько пнул меня по ребрам, использовав, между прочим, слабую волю вооружения. Больно было, зараза, но вида я не подал, невозмутимо продолжив уже лежа на земле. Или, например, у Усопа тоже есть подружка, которую мы, к слову, собираемся спасать. Ну, а Санджи, несмотря на то, что с первого взгляда кажется извращенцем Хаем, а также со второго, и с третьего, задумчиво добавил я, тут же получив по ребрам с другой стороны и уже от другого Накома, все же любит всех женщин одинаково сильно, и если кого и выберет, то по-настоящему особенную, и пока он ее не встретит, он скорее скончается от счастья при виде голой женщины, чем позволит себе к ней прикоснуться своими ручищами пирата. По ребрам я получил еще раз, возмутиться бы об отношении к капитану, но это было глупо, сам напросился же. С другой стороны, польза от этого тоже была, сонливость мою как рукой сняло, и настроение подняло, да и инцидент разбудил всех спящих. «Ну вот, какие же вы после этого пираты?» — уныло спросила у Айти так, будто ее расстраивало, что ей не удалось соблазнить членов моей команды, или будто она была убеждена, что блуд — неотъемлемая часть пиратской жизни, и не пират тот, кому это не нужно. «К слову, вы двое, а вы не бойтесь, что мы будем мстить за прозвища?» Демонстративно хрустнула костяшками пальцев Бонита. Робин тоже смотрела на меня и на Зара, который приземлился на землю неподалеку от меня, оперевшись спиной на бревно, где мы еще недавно сидели, и где теперь в одиночестве возлежала заспанная нами. «Не, девчат, вы знаете, что это наш способ выразить вам уважение, как к очень даже боевым подругам. Поначалу вас это злило, но сейчас лишь льстит вам», — заявил я в ответ, посмеиваясь. Стерва недовольно надулась. «Ненавижу тебя, Луффи. Знаешь ведь, гад, что сказать, чтобы избежать мести?» Я широко и наивно улыбнулся. Накома фыркнула и отвернулась вовсе, что-то бурча о дураке капитане. «Может, вернемся к теме совета?» Видать, для разнообразия предложил Идя. «Мы все-таки вашу родню спасать собираемся». Я вздохнул. «И правда, хватит пинать корабельную крысу, пора приступать к делу. Идя, не нервничай. Это не наш стиль», — внезапно снова зевнул я, тут же пнув Зара за то, что заразил зевотой. «В качестве ответа на твой вопрос, Джимби, я считаю неразумным бросать весь, между прочим, потрепанный и прореженный, флот в один бой, словно на новую войну, тем самым и изматывая людей совсем, и оставляя нашу акваторию беззащитной. Дозор наверняка на это и рассчитывает. Наверняка, пока мы пытаемся отбить кучку неизвестных миру, но близких нам людей, они попытаются захватить пару стратегически важных и для них, и для нас островов. Зная желание мирового правительства лишить меня влияния, они наверняка сольют информацию о планах, и о том, что наша акватория будет беззащитна Кайдатичу, и они, конечно же, тоже не останутся в стороне. Но флот останется без лидеров, заметил обеспокоенный Педро, прислоняясь к дереву и скрещивая лапы на груди. «Первые помощники справятся, я не сомневаюсь», — фыркнул я. «Те давно искали возможности проявить себя, так что, к тому же, это не война, это один бой. Можно было бы вообще заслать небольшой отрядец и просто выкрасть пленников. Но это, опять же, не наш стиль и, в какой-то мере, трусость», — степенно объяснял я, припоминая все наши громкие и пафосные появления на публике, при наличии достойных зрителей. «Нет, мы выступим открыто, и наших сил, сил сильнейших бойцов, вполне хватит. Если как в войне старика Белоуса, то», — прохрипел Макгай не слишком бодрым после дремы голосом. «А там сражалось много капитанов?» — раздраженно переспросил я. «Командиров, да, но все они были сгруппированы в одном месте, не имея возможности рассредоточиться. А ведь могли бы просто отвлечь внимание на себя и не ломиться к эшафоту всей гурьбой. А мы все-таки не побеждать дозор идем, не рушить или брать штурмом штаб дозора, а просто забрать своих, пусть и у целой армии. И эти свои, не дети Йонка или короля пиратов», — говорил я, намекая на то, что за наших нынешних пленников дозорные не будут воевать так же яростно, как за Эйса. «Тогда почему ты меня с собой брать не хочешь?» — снова подала голос Энн. Мое раздражение усилилось. «Первое, потому что мелкое. Второе, потому что там дозорные попытаются устроить мясорубку, и тебя точно порубают в фарш. Ты будешь путаться у нас под ногами, потому что тебя придется защищать. Третье, потому что я пока не хочу воевать с твоим братцем, а воевать придется, если с тобой что-то случится», — загибал пальцы я, ожидая воплей, но получил в ответ лишь одно слово обиженной девочки. «Трус, стоит определить их цель, если казнь только отвлекающий маневр», — заметил Аладдин. «Судя по тому, что в разработке плана явно участвовал Сингаку, можно с уверенностью предположить, что их цель, она не самая явная», — Марко широко зевнул, прежде чем продолжить. «Я тоже зевнул, готовый возмутиться. Не, ну они специально, что ли? И все же мои вопли опять сменили бы тему, кое-как ставшую серьезной. Так что я молчал, а Марко продолжал мысль. Он не окайну, понимает, что мы имеем мозги и умеем думать, и быстро определим самые желаемые для дозора острова и самые уязвимые наши границы. Так что они не станут нападать на такие цели, которые мы легко и просто сможем выявить. Нужно искать подвох». Мысль была здравая, но Сингаку может решить и то, что мы, пытаясь просчитать его план, предположим нападение именно на неочевидные цели, ослабив те цели, которые очевидны. Опередил меня Макгай, сообщив какую-то ахинею, но его все поняли. Проще говоря, стоит распределить силы флота по участкам, которые могут подвергнуться нападению, причем не только со стороны дозора, но и со стороны пиратов, которым дозор может слить информацию, с целью рассеять наши силы и ослабить их, констатировал я. Нами вздохнула, встала, потянувшись, и приволокла карту, и все нужное мы обсудили за каких-то пару десятков минут, в то время как полдня на собрании царил хаос, как у истинных пиратов, ши-ши-ши. А несколько дней спустя, в соответствии с моим планом нападения на штаб дозора, после тщательной проверки моего здоровья чоппером, я отплыл на своем каное. Через 3 дня, аккурат к казни, я прибыл в Новый Маринфорд. Меня явно ждали, и явно не одного. Судя по количеству кораблей, курсирующих вокруг штаба маринеров, причем не только в акватории, но и за ее пределами. Судя по количеству линкоров, стоящих в порту. Судя по количеству народа на площади, и тому, что из гражданских там были только журналисты, находящиеся в специально отведенной им зоне, с видимостью на предполагаемое поле боя, но на безопасном расстоянии. Конечно, все скопление сил можно было бы объяснить казнью, но казнили не пиратов, а простых людей. И, конечно, не было собрано 100 тысяч дозорных, как при войне Белауса в Старом Маринфорде, но все равно народу было много. Адмиралы все на месте были, вице-адмиралов минимум половина, шичибукой, все, ждали флот, были готовы к битве, к войне, и все равно к не столь полномасштабной, как за сына короля пиратов. И действительно, зачем рисковать людьми ради горстки гражданских, которые даже сами себя защитить не могли? Удивляло одно: Акайну так ненавидел меня, так желал меня уничтожить, готовый пойти на что угодно ради этого, так почему же он собрал не все силы, имеющиеся в его распоряжении? Неужели он недооценивал меня, или ему не позволило вышестоящее начальство, и он послушался? Вот, что удивляло. Да, ждали мой флот, а потому маленькой лодчонке было легко проскочить в тщательно охраняемую зону на большой скорости. Затеряться среди огромных линкоров в порту тоже не составило труда, а вот сойти на пристани и спрятать лодчонку пришлось немало выжидать момента. Зато дальше тоже было просто: затеряться в доках, скрыться в тенях от яркого солнца, забраться на крыши, прячась от патрулей, и снова прыгая в узкие проходы между зданиями, чтобы уйти от внимания снайперов. Площади я достиг быстро, а там, пробираясь в тенях уже от людей, было недолго и до центра. Некоторые дозорные, посильнее, напрягались или нервничали, когда я прятался в их тенях, но они все же не были самураями. Не было кресел ни для адмиралов, ни для шичибукаев, чтобы наблюдать за казнью. Это была показательная казнь, для устрашения, а не в назидание, не для торжества правосудия дозора над пиратом. Но, тем не менее, присутствовать их обязали. Я мельком заметил Хэнкок, которая, с выражением вселенской тоски на лице, вглядывалась в морскую даль, и Михаук сидел на каком-то заборчике, оперевшись спиной о каменную кладку дома. Поля его шляпы были низко опущены так, что глаз было не видно. Я подозревал, что он просто спал. Багги стоял на возвышении и с высокомерной снисходительностью дрянного короля поглядывал сверху вниз на дозорных. И Кума, уже скорее киборг, подчиненный мирового правительства, чем агент революционной армии, невидящим взором оглядывал толпу, будто в поисках кого-то. Меня, например, нервно курил смокер, явно не сомневаясь, что я приду. Сидел в кресле Акайну, постукивая пальцами по подлокотнику, не понимая, почему я до сих пор не явился, и зло поглядывая на тоже нервного Сингаку. Ну да, они не знали, чего от меня ждать. Кизару стоял и безразлично смотрел на небо, держа руки в карманах. Иссё сидел в позе лотоса на площади и чему-то улыбался. У меня было ощущение, что уж он-то меня давно видел. Но почему тогда он молчал? Эшафот на этот раз был низким и создан не для одного человека, а минимум для 20. Пленники, ожидая казни, не стояли на коленях, как ставили пиратов на колени перед мировым правосудием. Они были прикованы к деревянной стене, судя по всему, для расстрела. На их лицах не было ни тени страха. Наджика и Зев с его боевыми коками вообще ухмылялись как-то кровожадно. Кая просто смотрела перед собой. Ее подчиненного, Мири, того самого, который разработал чертежи для строительства нашей Гаинг-Мири, тоже приволокли. Он смотрел на Каю. И вот уж кого я не ожидал увидеть среди плененных, так это Паули, плотника Галлила. Он-то чем провинился, или кто-то в Иниес Лобби выжил и опознал его как моего сообщника? Глядя на них, я невольно сжимал кулаки и едва сдерживался от того, чтобы не броситься к ним, освободить. Но я понимал, один из такого окружения я их не выведу, даже использовав всю силу. И все-таки искушение поступить опрометчиво было. Я глушил его, думая о том, как просто вот так, в тенях подкрасться к Акайну, или Сингаку, и всадить им в сердце клинок. А Иссё все-таки меня видел, наверное, своим каким-нибудь внутренним оком, потому что стоило мне подумать о расправе над дозорными, он не только перестал улыбаться, но и встал, и взял в руки меч, пока, правда, не обнажая его. И все-таки, тянуть с появлением не стоило. Я пробрался поближе к эшафоту, и вышел из тени. Ближайшие дозорные мгновенно заорали. Всего несколько мгновений у них ушло на то, чтобы опознать меня и зазвонить в тревожный колокол. А еще несколько мгновений спустя вокруг меня образовалась буферная зона, причем окружение мое состояло из сильнейших, из старых знакомых. Шичибукай, адмиралы и вице-адмиралы, некоторые знакомые контр-адмиралы и капитаны сбросили с себя дрему и поспешили заключить врага в кольцо. Щелкали вспышками фотокамер из отдаления журналисты, раздражая. Но я не спешил нападать, ведь не спешили нападать и они. Я медленно поворачивался вокруг своей оси, чтобы рассмотреть всех. «Наконец-то ты явился, Монки де Луффи», — самодовольно хмыкнула Кайну, но я его проигнорировал. Он был мне неинтересен. «Михаук», — поприветствовал я Шичибукая, которого уважал, прикоснувшись пальцами к шляпе. Достойного противника следовало уважать, даже если он враг, ведь так. «Мугивара», — отзеркалил мой жест друг Шанкса, и наставник Зара, тоже коснувшись шляпы. «Багги, дружище, смотрю, тебе нравится должность шавки дозора. Твой нос стал еще краснее от гордости», заметил я, наткнувшись на взгляд человека, который ценил только выгоду, и сейчас панически размышлял, как бы свалить из грядущей заварушки. Он прекрасно знал, какие неприятности могут пасть на тех, кто невольно оказывался вовлечен в войну со мной. И, конечно же, я издевался. А старый знакомый, еще с приключений в Истблю, по-прежнему забавно реагировал. «Мугивара, прекрати унижать меня», — почти визжал он. Я засмеялся добродушно. «Да ладно, Багги, мы же столько раз спасали друг другу задницы, а ты все дуешься. Между прочим, если бы я не устроил массовый побег из Импилдаун, ты так бы там и сидел, и все забыли бы о том, что у дяди Роджера в команде было 2 юнги», — в очередной раз напомнил я. «Я ненавижу тебя», — визжал Багги клоун, топая ногами и гневно размахивая кулаками. «Ты, задница, задница, Мугивара». Я лишь хмыкнул и продолжил приветствовать знакомых. Прокомментировал 3 сигары во рту Смокки, новую короткую стрижку Хины, спросил Иссё о том, почему он улыбался и хмурился, пока я еще не показался. Последний, кстати, мои догадки подтвердил и мягко пожурил меня о том, что нехорошо планировать всадить нож в беззащитных дозорных. Я скептичным взглядом окинул беззащитность адмиралов и покачал головой. Никто не спешил поливать меня грязью или ругаться со мной, а все высказывания Акайну игнорировались, причем не только мной, но и его же подчиненными. Не уважают беднягу. Сдавалось мне, что долго он на новом посту не продержится, если ничего существенного не сделает для борьбы с преступностью. Ну хватит сюсюкаться с этим пиратским отродьем», — рявкнула Кайну истерично, когда мы с дозорными вообще разговорились. Я вздохнул, а ведь так все хорошо начиналось. Я даже подумал о том, что все могло обойтись без боя, что получится навешать дозорным лапшу на уши, но противный дядя малину испортил. Пришлось резко стать серьезным.